В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 955-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. В связи с проводимой в этом году в Пунта-Кана, Доминиканская Республика, конференции по согласованию частот HFCC запланировано несколько специальных коротковолновых трансляций. Ретрансляционная станция Radio Netherlands на острове Бонайре проведет специальную DRM-трансляцию на частоте 9710 кГц в четверг и пятницу 20 и 21 августа соответственно с 17 до 21 часа, время, как обычно, всемирное координированное. Для трансляции будет использован передатчик мощностью 120 кВт с антенной в направлении 350 градусов. Из Сантьяго, Чили, CVC La Voz будет транслировать специальную программу в режиме DRM в пятницу 21 августа с 17 до 22 часов на частоте 17640 кГц. Антенна будет направлена на Мексику, но хорошее покрытие сигналом Доминиканской Республики также должно быть обеспечено. Пока ожидаются детали о специальных DRM-трансляциях от ТДФ в Монсинере, Французская Гвиана, CBC в Саквилле, Канада и, возможно, и других мест. Об этом мы уже не успеем рассказать, так что следите за оперативными новостями в радиолюбительских конференциях. Также планируется провести специальные трансляции в тропическом диапазоне во время конференции, приуроченные к запуску новой станции в Доминиканской Республике. Доминиканский институт по телекоммуникации Индотел выдал разрешение на проведение временных трансляций радиооткрытия, это перевод с испанского названия станции «Радио Дискубрименто». Трансляция будет идти из великолепного курортного городка Пунта-Кана на восточном побережье Доминиканской Республики. Разрешенная мощность 100 Вт, частота 4730 кГц. Будет использовано три режима излучения: обычная амплитудная модуляция, излучение на одной боковой полосе, SSB, а также режим WIN-DRM, который является вариацией DRM, используемой радиолюбителями, операторами личных любительских станций. Для декодирования WIN-DRM трансляции слушатель должен соединить аудио-выход своего приемника с компьютером, на котором установлено соответствующее программное обеспечение, которое совершенно бесплатно можно скачать по адресу n1su.com/windrm/download.html. Вещание на частоте 4730 кГц будет идти в течение всей недели конференции с 17 по 21 августа в различное время дня и ночи. В качестве антенны будет использован полуволновой диполь. За рапорты о трансляциях на частоте 4730 кГц будут выпущены специальные QSL-карточки. Детали будут объявлены в эфире. После конференции радиостанция переедет в Санто-Доминго, столицу Доминиканской Республики, откуда и возобновит работу в ближайшем будущем. Эту информацию через Media Network Weblog распространяется менеджер WRMI Джефф Уайт. Бюллетень Всемирного DX-клуба со ссылкой на Philippine DX News рассказывает о возобновлении работы в коротковолновом эфире Philippine Broadcasting Service на частоте 6170 кГц. Несколько радиолюбителей из Японии наблюдали сигнал PBS с ретрансляцией радиомагазин станции DZRM, которая работает на Филиппинах на средневолновой частоте 1278 кГц. В сообщениях о приеме, кстати, точная частота 6170 и 4 кГц, указывалось, что станцию принимали в интервале с 11.30 до 13.00. Однако, согласно расписанию, станция должна ретранслироваться в коротковолновом эфире с полуночи до 9.30. В это же время ее можно пытаться принимать на частоте 9580 кГц. Кстати, за рапорт о приеме станция обещает выслать QSL-карточку, которых выпущено ограниченное количество. Электронный адрес для рапортов – philippina.dx@yahoo.com. Кстати, программы идут на английском и языке Филиппина. Ito ang PBS, Philippine Broadcasting Service, 1278 DZRM, Radio Magazine. В прошлом выпуске мы начали разговор об индивидуальном радиовещании. определили, что это такое, а также поговорили о том, как родилась идея легализации так называемого радиохулиганства. Кроме этого, мы выделили 6 различных направлений в деятельности нелегальных вещателей. А теперь продолжим наш разговор с автором проекта «Индивидуальное радиовещание», генеральным директором компании «Радиовещательные технологии» Сергеем Комаровым. А вообще в мире вот эта вот идея легализации свободных вещателей или пиратов, или нелегалов, как угодно их называйте, она вообще где-нибудь еще существует? По-моему, нет. Есть в Соединенных Штатах различные радиостанции местного вещания, которые имеют малую мощность, и у них там что-то очень упрощенное лицензирование. Но это не совсем то. В США вот такое направление свободных операторов возникнуть не могло, там предпосылок для этого не было. У нас же была цензура в эфире, и поэтому творческие люди не могли реализоваться. То есть это своего рода уникальная идея? Своего рода уникальная идея. А как к этой уникальной идее относится в Международном союзе электросвязи, если они знают? В 2006 году я начал серию публикаций в журнале «Бродкастинг». Знаете такой журнал, да, телевидение, радиовещание, журнал для профессионалов радиовещания, который читается в обоих министерствах, в Госсвязьнадзоре, начал серию публикаций по этому вопросу. Буквально через 3 месяца статьей откликнулся директор бюро радиосвязи Международного союза электросвязи в Женеве Валерий Тимофеев. В прошлом он был у нас заместителем министра связи и как раз курировал радиовещание. Он откликнулся большой статьей, где он задавал много вопросов. И в целом, ну, ему как международному чиновнику принимать решение за администрацию связи России... Не с руки, наверное. Не с руки, да. Тем не менее, он уделил внимание этой инициативе, написал большую статью, которая поставила вопросы и которая дала мне возможность ответить ему в том же самом журнале огромной статьей. И вот эта статья была в 3 частях опубликована в журнале, где я просто раскрыл всю суть. То есть этой статьей он дал мне возможность рассказать подробнейшим образом на странице журнала о том, собственно говоря, какую идею я и пытаюсь продвинуть. Возвращаясь к тому, как возникла идея, да я сам такой. Считайте, что я это делаю для самого себя и для таких пацанов, как я. Ну вот я задал вопрос про Международный союз электросвязи не случайно. Ведь дело в том, что существует достаточно большая проблема с распределением частот. Не хватает частот вещателям, не хватает частот радиолюбителям. Откуда возьмутся частоты для еще новой группы индивидуальных вещателей? Ну, во-первых, не забывайте, что они есть. Ведь если радиохулиганы в эфире работают, то они на каких-то частотах работают. Но они работают на чужих частотах. Они работают на чужих частотах. Но если их там не ловят, стало быть, эти частоты не шибко нужны тем, у кого они есть. Второе. Не забывайте, что для того, чтобы осенью можно было выкопать урожай картошки, весной ее нужно посадить. И если мы хотим, чтобы наше радиовещание развивалось и в нем были квалифицированные кадры, то их нужно воспитывать. Не только учить в вузах, а ведь сейчас вузы, я думаю, вы знаете, я просто сам преподаю, и я вижу увлеченных, ну, 1-2 на поток, действительно, которые грызут науку, которые интересуются, для которых вот глаза горят, их мало. А когда я учился, их было где-то 1/4 группы. Сейчас на поток 1-2. То есть, если я правильно понимаю, то для идеи увлечения молодежи, так сказать, чем-то иным, нежели улица и так далее, следует пожертвовать и какими-то участками частот. Почему пожертвовать? Кто вам сказал такое слово? Ну, видимо, первое, что пришло на ум. Это вложение. Это вложение в будущее поколение. То есть, значит, инвестировать в участки частот. Инвестировать это в воспитание будущего поколения, чтобы люди шли в институты уже увлеченно, уже зная, чего они хотят. Тогда качество образования получается на порядок лучше. То есть, таким образом, требуется выделить соответствующие участки частот как на средних волнах, на коротких волнах, так и в УКВ диапазоне, да. Насколько я понимаю. Да, причем много-много-то не надо. Потому что, в отличие от профессиональных вещателей, станции индивидуального радиовещания, сколько у вас будет в неделю времени на то, чтобы сделать радиопрограмму, выйти с ней в эфир? Ну, в зависимости от увлеченности, все-таки я думаю, ну, что люди разные бывают. В любом случае, это не больше там 2 часов в день, или, это если уж совсем фанат, каждый день по 2 часа. Но никакую круглосуточную программу никто не потянет, и просто не нужна она. Поэтому если у него будет, допустим, там 2 часа в неделю, ребят, великолепно. Если фанат, ну 2 часа в день, ну 3 часа, ну больше же сдохнешь. Ну, в общем, да, ежедневно самому 3 часа, да? В день, это нереально. Так как нет частотного присвоения, а есть просто участок, где ты можешь выйти в эфир, если там никто не работает. То есть это будут узенькие диапазоны внутри диапазонов? Внутри вещательных диапазонов, угу, для радиовещания и за пределами вещания для радиообщения. Заключительную часть нашей беседы о легализации свободного индивидуального радиовещания слушайте в следующем выпуске нашей программы. А этот выпуск подготовили и провели режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».